Нет, конечно, и в 30-е годы Бабель вряд ли вступил бы в идейный союз с Будённым. Но он и в самом деле начал писать по-новому. Проще, яснее, сдержаннее. Критика, которая давно уже нетерпеливо дожидалась этого часа, необычайно обрадовалась тому, что Бабель, наконец, преодолевает остатки мелкобуржуазного романтизма. Между тем, при ближайшем рассмотрении выясняется, что не все написанные по-новому произведения достойны огромного бабелевского таланта. А многое из того, что создано писателем уже в это время, написано практически по-старому. В рассказе «Нефть», в неоконченном цикле «Великая креница», другое название «Великая старица», Бабель повествует об эпохе индустриализации и коллективизации в тех же тонах, с той же экспрессией, что раньше в «Канармии» о гражданской войне. Да это и есть прямое продолжение гражданской братоубийственной войны, со всем присущим ей катастрофическим трагизмом. Однако, в отличие от канармейских, эти рассказы продавались в печать с немыслимыми трудностями, а «Колывушка» так и не был напечатан при жизни автора. Что же касается поисков новой манеры, то и сам автор вскоре признавал, что его старания писать плавно, длинно и спокойно не увенчались успехом. Причина этого неуспеха достаточно ясно сформулирована в уже цитированном дневнике Вячеслава Полонского. Характеризуя творческую индивидуальность Бабеля, Полонский пишет: «Слезы и кровь – вот его материал. Он не может работать на обычном материале. Ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный». Дело не в том, что в 30-е годы стало меньше смертельного материала. Пожалуй, даже и побольше. Во времена тотального государственного террора Бабель, согласно логике его творческой биографии, точно уловленной чутким критиком, казалось бы, должен работать с новой художественной силой. Этого не случилось, потому что террор 30-х был действительно тотальным, захватывал все стороны жизни, в том числе и культуру. Возможности художественного высказывания были сужены до предела, а предел зависел от цензуры, от ангажированной критики, от всех специально для этого созданных бюрократических структур, включая Союз писателей, задуманный как своего рода Министерство пропаганды. Художественное творчество начали оценивать только по политической шкале. Искусство стало заложником политики. Те его произведения, которые не соответствовали официальным мифам, могли инкриминировать автору как политическое преступление, что и происходило сплошь и рядом со всей вытекающей отсюда кровью. Бабель в 1937 году сказал, что принадлежит к числу людей, которых слово «что» мало занимает. По характеру, утверждал он, меня интересует всегда «как» и «почему». Разумеется, отвечать на эти вопросы в полной мере и вслух было в 30-е годы уже невозможно. Но драматизм положения художника не исчерпывался внешним давлением. При всем неприятии творческих компромиссов Бабель, как и многие из самых талантливых его коллег, весьма тяжело переживал свой конфликт с современностью. Миллионы людей стали жить в рамках тоталитарной мифологии, приняв ее как единственный и непротиворечивый закон жизни. Их энтузиазм был неподдельным, вера — непритворной. Вера вытесняла сомнения, позволяла не считаться с голодной и кровавой реальностью, поскольку предпочитала ей сверхчувственную сверхреальность. Искусство, стремящееся отвечать на вопросы «как» и «почему», конденсирующее противоречие и тревожащее душу, оказывалось все более неуместным. Ему бы впору замкнуться в гордом отъединении от черни. Но сознание художников, традиционно демократическое сознание российских интеллигентов, не могло примириться с отпадением от многомиллионной общности. Оно поэтому металось, тщась примириться с действительностью, оправдать ее, согласовать со своими представлениями об идеале, с слишком велика была тяга